16 июля в торжественной обстановке началось строительство Сунчонского завода фосфорных удобрений. На церемонии присутствовали член Президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи, зампредседателя Госсовета и премьер кабинета министров Корейской Народно-Демократической Республики Пак Пон Джу и другие заинтересованные руководящие работники, строители и трудящиеся города Сунчон. Выступавшие призывали всех строителей и работников решительно сорвать сверхжесткие санкции Соединенных Штатов Америки, продвигаться вперед темпами Малима и тем самым ярко продемонстрировать неимоверную мощь Чучейской Кореи.